Глава 12. После сытного завтрака мужчины ушли, чтобы решить вопрос со съемным домом, оплатить ущерб хозяевам, который нанес зверь Дмитрия, определиться с временем нашего вылета на территорию Белого Волка и еще решить какие-то дела. Я же убрала со стола, навела относительный порядок и уселась перед телевизором. На экране мелькали кадры старого фильма, но мои мысли сейчас были о внезапном замужестве. Как и все девочки, в детстве я мечтала встретить принца. Сильного волка, который станет моим защитником, приведет в свой дом, окружит заботой и лаской, подарит настоящую семью. Когда подросла и осознала всю страшную суть плана дяди, просто надеялась, что мой муж, по крайней мере, не будет меня обижать. А когда волчица не проснулась и я сбежала из дома, пришло твердое осознание, что жизнь мне придется провести в одиночестве. Годы, прожитые среди людей, пролетели незаметно. Была ли я довольна этим временем? Определенно, да. Спокойствие и уверенность дали мне многое. Но теперь, когда все так резко изменилось, я даже мечтать не могла о встрече с истинной парой. Моим мужем стал не принц, а самый настоящий король. Альфа стаи, вожак, сильный и уверенный защитник, заботливый, нежный и, самое главное, уже доказавший, что ему можно верить. О подобном мечтает любая женщина-оборотень. И вроде я должна была стать самой счастливой на свете. Только вот из-за отсутствия волчицы весь спектр эмоций при обретении истинной пары был недоступен. Меня тянуло к Дмитрию. Нам определенно хорошо вместе. Но пока о любви с моей стороны речи не шло. Я очень надеялась, что это невероятное сказочное чувство скоро проснется в сердце. По крайней мере, сегодняшним утром ко мне пришло окончательное решение. Что я дам себе, вернее нам, шанс на нормальную жизнь. И навсегда выкину из головы страшные слова дяди. Ущербные, неполноценные, которые словно тяжелый груз тянутся следом уже много лет. Мою слабость теперь всегда будет компенсировать сильный супруг. И смотреть надо только вперед. О чем задумалась, радость моя? Внезапно послышался мужской шепот над ухом. От неожиданности я перепугалась и невольно вздрогнула. «Прости, что напугал». Дмитрий сел на диван и приобнял меня за плечи. «Прости, не подумал». Прижавшись к нему, поинтересовалась. «Все вопросы решил». «Да», — мужчина кивнул. «Мы вылетаем в ночь, чтобы к утру оказаться на месте. Я сразу отправлюсь в офис, а тебя Влад отвезет домой». «А можно мне с тобой?» — спросила я. «Так интересно, чем ты занимаешься, где работаешь». «Все обязательно покажу, но не в этот раз», — заверил оборотень. Дел действительно накопилось немало. Мне не удастся уделить тебе достаточное количество времени, чтобы провести интересную и полноценную экскурсию. «Хорошо», — кивнула в ответ. «Милая, тебе не нравится наш особняк? Или вы не нашли общий язык с Инкой?» Внезапно раздался весьма странный вопрос. «Почему ты спрашиваешь?» — удивленно посмотрела на Дмитрия. «Ну, как я понял, ты не хочешь возвращаться одна домой, поэтому хочу разобраться в причинах. Теперь моя обязанность, как главы семьи, заботиться о твоем комфорте». «Ты придумываешь то, чего нет», — качнула головой. «У тебя замечательный дом, а Инга чудесная женщина. Мы с ней поладили». «Не мой, наш», — уточнил Дмитрий. «Наш дом и никак иначе. Теперь все мое твое, поняла?» «Да». «Так почему ты не хочешь возвращаться домой?» — послышался вопрос. «Я уже заметила, что Белый Волк был одним из тех, кто отступать не привык. И он так или иначе всегда добивался своего. Просто немного скучно целый день сидеть в четырех стенах», честно ответила ему. «Почему в четырех стенах? На территории стаи ты можешь передвигаться без опасения. Разве Влад тебе об этом не сказал?» «Сказал, но я сама не захотела». «Почему?» Дмитрий прищурился, и его глаза поменяли свой оттенок на желтый, волчий. «Кто-то посмел тебя обидеть?» «Нет. Просто мой страх вновь услышать оскорбительные слова или увидеть презрительные взгляды был настолько силен, что я сама из себя сделала пленницу». «Ника», — качнул головой волк, — «ты...» «Тш», — положила ладонь ему на губы, не позволяя продолжить свою речь. «Но сегодня утром я осознала, что невозможно жить и всегда бояться. У меня теперь есть ты, и надо смотреть только в будущее. Я постараюсь отмахнуться от прошлого и больше его не вспоминать». «Мне нравится твой настрой», — Дмитрий коснулся губами моей щеки. «В поселке есть уютное небольшое кафе. Я иногда забегал в него поужинать, и завтрашний вечер хочу провести там с тобой. Что скажешь?» Прищурившись, положила ладонь ему на грудь и вздохнула. Стало ясно, что муж решил мне немного помочь и лично познакомить с членами стаи. Конечно, было понятно, что всеобщего любопытства не избежать, но идея впервые вместе появиться среди местных жителей мне понравилась. «Спасибо, я только за». Дмитрий широко улыбнулся и резко встал. Окинув меня насмешливым взглядом, мужчина быстро наклонился и коснулся моих губ мимолетным, почти невесомым поцелуем, а потом промолвил. «Вот и отлично, а теперь собирайся. У нас сегодня немало дел». «Да? Так точно», — кивнул он. «И куда мы поедем?» — поинтересовалась у него. «Тратить наши деньги?» — послышалось в ответ. «В смысле?» «Ника, столько вопросов!» — Дмитрий засмеялся. «Кто-то очень-очень любопытный. Просто оденься удобно и поехали». «Но мне надо понять, что выбирать. Или можно так, по-домашнему?» «Ты красива в любом наряде, а особенно без одежды». Мужчина приобнял меня за талию и притянул к себе. «Но в таком виде я хочу видеть тебя, исключительно в нашей спальне и никак иначе. Твой муж весьма ревнивый». «Заметно», — усмехнулась в ответ. «Влад даже заходить не хотел». «Просто пока я и сам осознать не могу, что Луна благословила меня. Все происходящее словно волшебный сон. Боюсь однажды проснуться и обнаружить, что ты всего лишь видение в моей жизни». «Нет, этого не будет», — погладила мужчину по щеке. Мне нравилась откровенность Дмитрия. Каждое его слово было подобно очередному кирпичику в наших отношениях. Ничего не сближает, так как взаимодоверие. Мой муж всячески показывал, что мы одно целое. «Ника, если бы ты только знала, как тянется время, когда ждешь, сначала в сердце живет надежда, но с каждым годом ее становится все меньше и меньше. Последние лет 20 я просто перестал даже верить в то, что смогу найти пару. Поэтому мои собственнические инстинкты вряд ли куда-то исчезнут. Да и как иначе, если моя супруга молодая и соблазнительная женщина, которая почти свела с ума своего мужа?» «Да?» — невольно хихикнула. Ответом мне стал жадный зажигательный поцелуй. Время словно остановилось. Остался только ритм бьющихся в унисон сердец. Жар во всем теле, а еще дрожь в ногах. Я буквально повисла на Дмитрии, отдаваясь на волю его страсти и желания, и сейчас была просто ведомой. «Ника!» — белый волк со стоном прервал наш поцелуй. «Еще одно мгновение в твоих объятиях, и все планы полетят к чертям. Поэтому беги, переодевайся, а я пока приду в себя и немножко успокоюсь». Тяжело дыша, ошеломленно посмотрела на него и поняла, что просто не могу сделать ни одного шага. Все было остро и пряно, весьма необычно и заманчиво. Вот уж действительно никогда и не подозревала, что можно так желать своего партнера. «Ника». Дмитрий заглянул мне в глаза и хмыкнул. «Да какие там планы, когда на тебя так смотрит желанная женщина? Пусть все подождут». А потом он просто ловко стянул с меня футболку и отбросил в сторону. Следом к ней полетели мои джеггинсы. Не знаю как, но вскоре я сидела на мужских коленях, прижимаясь к обнаженной груди мужа, чувствуя его каждой клеточкой тела. И мы двигались в едином ритме, как один организм. Пламя страсти уже полыхало, мир перед глазами плыл, словно все вокруг окутала туманная дымка. Это безумие было обоюдным и бесконечным. Дыхания не хватало, все смешалось. А потом мы как-то одновременно подобрались к волшебному финалу, и мое тело накрыло волной неги и блаженства. «Черт, это сумасшествие!» Тяжело дыша, промолвил Дмитрий. «Я никогда ничего не испытывал. Ты, только ты, никак иначе. Люблю тебя, люблю». Прикрыв глаза, положила голову на плечо мужа, наслаждаясь тем, как он кончиками пальцев поглаживает мой позвоночник. «Ну вот», — мужчина хмыкнул. «Теперь я точно осознал, что твой взгляд может перечеркнуть в один миг любые мои планы». «Взгляд?» — посмотрела на него. «Нет ничего прекраснее, чем страсть в твоих глазах». Дмитрий обвел большим пальцем мои опухшие от поцелуя в губы, а потом сморщился. «Хотел бы этот день просто провести дома, но нам необходимо потратить немного денег. Поэтому, родная, надо собираться». «Что ты задумал?» «Узнаешь». Муж покрепче обнял меня за талию и встал, вынуждая обхватить его ногами за бедра. «А сейчас план такой. Чтобы не тратить время, быстрый совместный душ. Ну а потом вперед на поиски хорошего настроения, новых впечатлений и приятных мелочей». «Это звучит заманчиво», — рассмеялась я. «Ну вот и хорошо». Когда через некоторое время мы все таки покинули особняк, охрана наша пыталась скрыть добрые улыбки, а Влад и вовсе отвел в сторону взгляд и промолвил. «Мы уже заждались вас». Покраснев, юркнула в машину, осознав, что оборотни с их чутким обонением поняли причину нашей задержки. Дмитрий, хмыкнув, ответил ему. «А ты не завидуй. Просто женись, и сразу поймешь все прелести семейной жизни». А потом сел рядом со мной и, обняв за плечи, притянул к себе. Послышалось немного удивленное бормотание. «Да вот как-то без женитьбы обойдусь». Дверца машины захлопнулась, Влад сел рядом с водителем, и автомобиль тронулся вперед. В этот раз взлет нашего самолета прошел для меня как в тумане. А все потому, что я безумно устала. Едва села в кресло, просто закрыла глаза. Сил на волнение не осталось, и даже шевелиться было лень. Дмитрий, в виде сюрприза, решил устроить мне прогулку по магазинам. Невероятный тур по модным бутикам. Приятный, но очень утомительный. Мы сначала прогулялись по торговому центру, много смеялись, выбирали друг другу одежду и потратили огромную сумму. Супруг не смотрел на цены и покупал буквально все, чего касался мой взгляд, без разбора, надо или нет. На все мои возражения он отвечал: «Пригодится, пусть будет, а тебе идет, позволь сделать тебе подарок». Спорить было бесполезно, но когда в конце концов количество пакетов стало невероятным, я просто настояла на прекращении этого тряпичного безумия. Дмитрий, к счастью, согласился. Но я рано обрадовалась. Отдав наши покупки охране, супруг потащил меня в дорогой магазин белья, чем вогнал в краску. Мало того, что он сам выбирал комплекты, указывая продавцам, что нам показать, так еще и примерить предложил. Я еле сдержалась, чтобы не треснуть его по лбу. А бессовестный волчара лишь посмеивался, нежно приобнимал за талию и шептал. «Я не виноват, что у меня такая красивая жена. Ты просто сводишь с ума. Да у меня все мысли только о том, как ты будешь выглядеть в том черном комплекте. Или тебе ближе красный? Мне он тоже понравился». Когда мы, навьюченные как верблюды всевозможными кружевными деталями дамского туалета, наконец-то покинули магазин, Дмитрий завернул в ювелирный. Поужинали мы в какой-то уютной кафешке. Потом прокатились на катере по вечернему городу, полюбовались его красотой, а после отправились в аэропорт. «Любимая, может, сока?» — послышался тихий вопрос. Приоткрыв глаза, улыбнулась мужу и призналась. «Я так устала, словно отработала две смены подряд». «Такой приятный выплеск энергии пойдет тебе на пользу», — Дмитрий погладил меня по щеке. «В смысле?» — мужчина хитро улыбнулся и промолвил. «Влад рассказал мне, что полеты тебя заставляют нервничать. А так? Вот смотри, мы уже взлетели, а ты даже не заметила». Протянула я. «Наверное, твой план хорош. Но мне кажется, что ты немного переборщил. У меня даже нет сил, чтобы пошевелиться. А ноги просто отваливаются». «Скоро все пройдет», — заверил супруг. «Поверю», — кивнула и вновь закрыла глаза. Через несколько мгновений под моими ногами возник небольшой удобный пуфик, а меня саму укрыли покрывалом. «Спасибо», — пробормотала я, чувствуя, что засыпаю. Проснулась я словно от толчка. Вернее, меня разбудили тихие мужские голоса. Дмитрий и Влад что-то обсуждали. Я попыталась вновь уснуть, но невольно как-то из разговора выхватила слова. «Отец, ее, думаешь?» Я стала прислушиваться. «Влад, надо все разузнать как следует», — промолвил Дмитрий. В его голосе звенел металл. «Все выглядит так странно. Неужели это тот самый Чернов?» «Очень похоже. Я попытаюсь аккуратно навести справки. Но если это так, разразится огромный скандал», — послышалось в ответ. «Я с трудом сдерживаюсь от желания навестить бывшую стаю моей жены. Мне непонятно, что там происходит. Насколько я понял, Веронику отдали в семью родственников по материнской линии. При этом девочку там особо не ждали и не желали видеть. Это была просто вынужденная мера. Неужели Альфа не знал, кто отец Вероники? Или не хотел знать? А может, ему так было удобно? Ведь на самом деле крошечную малышку могли бы отдать на воспитание в стаю отца?» Дмитрий качнул головой. «Там бы она выросла в любви и ласке, это уж точно. Здесь что-то нечисто». «Тоже так думаю», — согласился Влад. «Да неужели Чернов мог отказаться от единственной внучки? Ни разу не захотел ее навестить? Позволил бы ей оказаться в таком плачевном состоянии? Я думаю, он и не знает о ней». «Скорее всего. Но зачем Андрею все это?» — задумчиво промолвил Дмитрий, а потом быстро пробормотал. «Ника проснулась, договорим после». Мне стало понятно, что притворяться спящей больше нет смысла. Приоткрыв глаза, просто улыбнулась мужу. «Подслушивала?» — цокнул он. «Нет», — покачала головой и сказала полуправду. Просто сквозь сон услышала кусочек вашего разговора. Речь же шла о моей стае. Да. Дмитрий взял меня за руку и коснулся губами пальцев. Я дал задание Владу разыскать родственников твоего отца. Зачем? Неужели тебе не хочется наконец-то узнать, кто он, и раз и навсегда закрыть все вопросы, связанные с папой? Дмитрий вопросительно приподнял брови. Хочется, очень хочется, призналась я. Но и правда страшит. А если в прошлом скрыто то, что осуждает наше общество, я боюсь увидеть в твоих глазах презрение. Глупышка, Дмитрий хмыкнул. Неважно, кто твой отец, неважно, кто твоя семья. Теперь ты просто Белова Вероника Александровна, моя жена. Да? Невольно рассмеялась. Знаешь, между нами уже столько всего было, а я только узнала твою фамилию. Ну вот так, пожал плечами мой собеседник. Кстати, надо заняться твоими документами. А еще обязательно провести церемонию не только по нашим законам, но и по людским. Я хочу, чтобы ни у кого не возникло сомнений в том, что ты моя жена. Да я думаю, брачная метка на моей ключице и кольцо на пальце красноречивее всяких слов, разве нет? Дмитрий пристально посмотрел на меня, будто о чем-то размышляя, а затем, наклонившись, едва слышно шепнул. Нет, милая, нет. У тебя будет красивая свадьба, белоснежное платье, океан гостей и настоящая сказка. Все первые полосы известных печатных изданий будут украшены нашими фотографиями. Я хочу, чтобы по всем законам этого мира ты была моей. Собственник, фыркнула в ответ. Мохнатый собственник. И не отказываюсь от этого, хмыкнул белый волк. Скоро прилетим. Дмитрий бросил взгляд на часы и кивнул. Да, но у тебя есть еще немного времени на отдых. Прислушавшись к себе, поняла, что от сна не осталось и следа. Зато безумно хотелось есть. Супруг, словно прочитав мои мысли, уточнил. «А может, хочешь перекусить?» «Да». «Мясо?» Только от одного этого слова рот наполнился слюной. Я, предвкушая уже ароматный сок, выдохнула. «И побольше». Дмитрий, сверкнув белозубой улыбкой, поднялся и кивнул. «Сейчас все будет». А потом направился к стюардессе. Проводив мужа взглядом, задумалась о том, что со мной происходит нечто странное. Конечно, мясные продукты всегда присутствовали в изобилии в доме оборотней. Это было связано с особенностью моей расы. Белок давал необходимые силы для полноценной жизни. Кусок хорошего стейка помогал быстро восстановиться, снять усталость, получить заряд энергии. В моем доме всегда было мясо, но кроме него я любила и овощи, крупы, зелень. Сейчас же мои предпочтения кардинально изменились, и это немного пугало, потому что причина происходящего мне была непонятна. «Пожалуйста», — раздался женский голос, и девушка в синей униформе поставила передо мной тарелку. «Приятного аппетита!» «Спасибо!» Аромат был таким восхитительным, что все мои мысли исчезли моментально. Лишь когда доела последний кусочек, осознала, что Дмитрий сидит рядом с весьма счастливой улыбкой. Смотрит на меня. «Что?» — буркнула я. «Сока?» И он пододвинул ко мне стакан с ярко-оранжевым напитком. «Спасибо!» Сделав глоток, посмотрела на мужа и уточнила. «Что со мной происходит?» «Ты о чем?» «О кардинальных изменениях в моих вкусовых предпочтениях. Я все время хочу мяса, это ненормально». «Кто тебе это сказал?» «Но мне так кажется». «Ника», — Дмитрий хмыкнул, «у тебя есть весьма интересная особенность. Ты все время ищешь повод для волнений там, где его нет. Бросай эти хмурые мысли. С тобой все в порядке, ты мне веришь?» «Да», — кивнула в ответ. Но вот и запомни. Хочешь мясо, ешь, и никак иначе». Дальше разговор продолжить не получилось, потому что пилот объявил о скорой посадке. Удивительно, но рядом с Дмитрием все мои волнения исчезли. Когда мы покинули аэропорт, муж посадил меня в машину, а потом, наклонившись, прошептал. «Милая, сейчас тебя Влад отвезет домой. Ты отдохни, поспи. А на вечер у нас планы, помнишь?» «Конечно». «Люблю». Дмитрий наклонился и невесомо меня поцеловал. Я постараюсь освободиться побыстрее. Буду ждать. Когда машина тронулась, я автоматически обернулась. Белый волк все так же стоял у дороги и провожал нас взглядом. Муж. При этой мысли улыбнулась. Так было непривычно, что теперь рядом со мной тот, кто стал моим будущим навсегда. Невольно погладила брачную метку. От зубов остался едва заметный шрам. И стоило мне к нему прикоснуться, по телу пробежала волна желания. Почему-то вспомнилась наша первая ночь. Наверное, я ее никогда не смогу забыть. Внезапно в зеркале заднего вида поймала взгляд Влада, который наблюдал за мной. Осознав, что его застукали, волк улыбнулся и по-доброму спросил. «Ты счастлива?» «Да», — не стала скрывать очевидного. «Спасибо тебе, что ты выполнил мою просьбу и отвез к Дмитрию». «Знаешь, я очень сомневался, что ты справишься, но ошибся. Хрупкая, нежная девушка оказалась настолько сильной, что спасла нашего Альфу. Спасибо тебе, Ника». В ответ промолчала, подумав, что по-другому просто не могла поступить. Инга встретила нас на крыльце. Увидев меня, она спустилась по ступенькам, а затем, шагнув ко мне, крепко сжала в объятиях. «Ты молодец. Поздравляю и тебя, и Дмитрия. Счастья вам побольше. Я так за вас рада, пусть луна всегда благоволит вам». Женские эмоции были настолько искренними, что на моих глазах появились слезы. «Спасибо за теплые слова». «Ника, ты даже не представляешь, как же я рада. А сейчас идем. Я приготовила вкусный завтрак. А потом ты мне расскажешь, что было». «Да, конечно», — кивнула я, осознав, что своего обещания позвонить Инге так и не выполнила. Но, если честно, события развивались очень быстро, и мне просто было не до этого.